Образование СССР. На закате 1922 года в мир пришло новое государство, которому суждено было стать одной из величайших держав XX века. 29 декабря Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская республика согласовали договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. На следующий день договор одобрил Первый Всесоюзный съезд Советов. Договор передавал вновь созданному Союзу полное право осуществлять внешнюю политику. Под его власть переходила армия, в его праве было объявлять войну и заключать мир. Союз мог решить увеличить количество членов. С 1956 года по 1991 год в него входило 15 республик. Будет создана новая государственная машина. Сейчас же появилось советское гражданство, утвержденный флаг и столица Москва. СССР еще будет меняться, но то государство, что создал подписанный в конце 1922 года договор, проживет 69 лет и прекратит свое существование лишь в 1991 году, когда во главе страны будет стоять Борис Ельцин. Благодарности. Во-первых, и в главных я должен поблагодарить Йона Милза, необыкновенного издателя, которому и принадлежит изначальная идея этой книги. Теперь, когда она написана, я надеюсь, что он доволен результатом нашей электронной переписки в начале 2020 года. Также я хотел бы поблагодарить коллег Йона в издательстве Old Castle Books, чей профессионализм и дружелюбие очень помогли в деловых коммуникациях, Клэр Уоттс, Элли Лавендер и Холли МакДьювит. Как это и бывает, меня очень поддерживали родные и друзья. С любовью и благодарностью хочу упомянуть мою сестру Синди Реннисон и маму Айлин Реннисон. Больше года я не мог повидать родных в Германии, разве только по Зуму. Вольфган, Лорна, Эмилиан Люерс, я вас ни на минуту не забываю. Хью Пембертон, профессиональный историк, уверил меня, что я работаю с источниками не как полный профан. Доктор Кевин Чеппелл, с которым мы дружим еще с колледжа, обладает обширными знаниями по истории Ирландии XX века. Он помог мне найти несколько полезных монографий. Книга писалась в очень странное время. Общаться с друзьями можно было только по почте или по телефону. Я благодарен Дэвиду Джонсу, Джону Маграту, Сьюзен Осборн, Ричарду Монксу, Трэвису Элборо, Эндрю Холгейту и Грэему Игланду, каждый из которых болел за мою книгу. Мои соседи Джейми и Люси Кэмпбелл порекомендовали мне почитать «Одно лето» Билла Брайсона. Могу только надеяться, что моя книга получилась хотя бы на десятую долю такой интересной, как его. В наших разговорах через забор они неизменно интересовались, как продвигается работа. И все же наиболее я обязан и этой книгой, и любым моим трудом, моей жене Еве, ее любви и поддержке.